Я снял его автомат через голову, разгрузку с экипировкой и пояс с ножом и отточенный, как бритва, пехотной лопаткой. Через минуту снизу прибежали взбудораженные любители персиков. И на месте происшествия, как это обычно бывает после того, как начался оживленный обмен мнениями. Я внимательно осмотрел валун, рядом с которым возникли гоблины. Кое-что нашел и показал своим пацанам. До этого они меня уверяли, что обследовали каждую пять, прежде чем спуститься к саду. С закрытого кустами бока под валун уходила широкая нора. Предположить, что ее выдолбили в каменистом грунте за полчаса, было бы глупо. Значит, после того, как мы вечерком проехали наверх, гоблины всю ночь трудились, а потом ловко замаскировались плащ-палаткой, которая сейчас валялась в этой норе, и преспокойно ждали. Смущало то, что расчет гоблинов полностью оправдался. Именно в этом месте был наиболее удобный спуск к персиковому саду и хороший обзор, создающий ощущение безопасности. Гоблины не сомневались, что пацаны захотят персиков, а я, несколько разомлевший после бессонной ночи, разрешу остановку. Тьфу! Век живи, век учись. На ошибках учатся, умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. В это время корреспондент уже щелкал коникой и, сложив перед отключенным гоблином его экипировку, попросил меня встать рядом так, чтобы на заднем плане был виден труп второго. Только автомат брать не надо. Будет прекрасный снимок к репортажу о том, как один ловкий парень голыми руками завалил двух до зубов вооруженных боевиков. Я категорически отказался, напомнив возбужденному корреспонденту, что меня изнасилуют в извращенной форме, если узнают, что я был с голыми руками. А куда я засунул свое оружие? Нет, спасибо. И вообще, — сказал я, собирая автомат, — забудь об этом эпизоде. Давай-ка поскладнее сочиним, как мы все это вместе дружно отразили. Лады? Андрюх пожал плечами. Вольно заманчивый получался сюжет, и вдруг облом. Но ему еще не раз придется работать на передовой, и если он кому-то сделает пакость, ему просто никто руки не подаст. Семафорная почта в горячих точках работает не слабо. Вот так. А как ты объяснишь прокуратуре, что свернул шею одному из боевиков? Не боишься, что тебя обвинят в дурном обращении с пленными? Расслабься, Андрюха. Они не пленные, потому что мы не воюем с ними. Это ты прекрасно знаешь. А насчет шеи... Это надо еще обмозговать. Не думаю, что оставшийся в живых будет давать какие-то показания, которые мне как-то навредят. Однако, в общем, надо поразмыслить. Мы немного посовещались с пацанами и решили, что при прочесывании местности эти двое внезапно выскочили из кустов и хотели взять меня в заложники. Произошел физический контакт, и вот результат. Пойдет? Вполне. Ничего, что эта версия расходится с действительностью, о чем может заявить оставшийся в живых гоблин. Его просто никто не станет слушать. Они, выгораживая себя, подчас такую чушь несут, что уши вянут. Ага. Через пару часов, прибыв на базу, я плотно позавтракал и, искупавшись в человечьем душе, бочка с водой и сосок внизу, завалился спать. А еще через полтора часа меня растолкал возбужденный комендант района, которого я с просонок едва не легнул ногой в живот. Это... ну как его? Короче, сдали мы этого твоего гоблина местным властям, а он выломал решетку на окне и... вот мразота! Комендант добавил еще несколько плохо редактируемых, но хорошо известных выражений, и поскреб заросший щетиной подбородок. «Не», — недовольно произнес я и подождал, не скажет ли он еще чего. Что гоблин ушел, не бог весть, какая крутая новость. Дураку понятно, что у них тут все связано, и 9 из 10 задержанных боевиков сваливают из мест предварительного заключения при весьма загадочных обстоятельствах. Из-за этого он меня будить бы не стал. «Ну это... Ну, я только что приехал», — вдруг сорвался на крик комендант. «Я не мог угадать, что этот такую отмочит». Я насторожился. Уже 3 недели работал с этим комендантом и знал его как неглупого, тертого мужика, не дающего волю эмоциям. «Федорович, ты не...» «Давай, что случилось?» «Да зам мой. Он же только 3 дня назад прибыл». «Ну, не сообразил он. Не был он раньше». Комендант отвернулся, избегая смотреть мне в глаза. «Как только мы этого боевика сдали в райотдел, он накатал на тебя жалобу. Они, мол, простые мирные жители, оружие им подсунули, а ты с ними плохо обращался, издевался и убил его брат. Ну, как обычно, сам знаешь. Вот звонит прокурор района в ВОК и выдает все это. А трубку взял мой зам. Я не подъехал еще. Ну и перетрухал, бедолага. С перепугу дал местному прокурору все твои координаты якобы для оформления уголовного дела».